Глава вторая. Мадлен Даррингтон Леннокс лежала в каюте С голой. Было темно и душно. Ее насторожила тишина, возникшая после того, как машины перестали работать. Что-то опять стряслось на этом идиотском судне. В сущности, ее мало интересовала причина остановки, но из-за нее могло не состояться свидание. А она вот уже полчаса, как ждала Барсета. Мадлен уже знала, что когда корабль останавливается, в коридоре даже в полночь всегда появляются люди. Все непременно хотят знать, в чем дело, почему не плывем. И команда тоже поднимается на ноги, чтобы исправить неполадки. А Барсет слишком осторожен, чтобы дать себя поймать капитану или одному из его помощников. В обязанности стюарда никак не входит обслуживать, так сказать, своим вниманием женщин-одиночек, как бы велики ни были его способности на этот счет. Так что, возможно, он и не придет. Тогда, чтобы заснуть, ей придется принять 3 таблетки снотворного. На корабле не было кондиционеров, которые здесь, в тропиках, все равно не принесли бы никакой пользы. К тому же Мадлен закрыла иллюминатор, так как он выходил на палубу. Она не любила, когда кто-нибудь заглядывал в ее каюту, независимо от того, был у нее Барсет или нет. Правда, в ногах ее койки находился вентилятор, который непрерывно посылал на разгоряченное тело струи воздуха, но свежести не приносил. Он лишь немного разгонял душный и спертый воздух. Вентилятор продолжал жужжать. Иногда из чрева корабля доносились какие-то металлические звуки, но в остальном все вокруг было тихо. Что будет, если Барсет не придет? Как она перенесет эту ночь? С таблетками или без них? Когда Мадлен оставалась неудовлетворенной, она буквально сходила с ума. Наконец дверь каюты открылась, и стюарт проскользнул внутрь. Он не сказал ни слова, только с каким-то самодовольством щелкнул зажигалкой, чтобы прикурить для нее сигарету. Но она уже хорошо знала, что будет дальше. Бросив на нее довольный, оценивающий взгляд, он быстро снял с себя китель и брюки. Темнота не мешала его видеть сухопарого мужчину среднего возраста с острыми чертами лица и светлыми жидкими волосами, расчесанными на обе стороны от пробора, что позволяло скрыть залысины. Сейчас он казался большим, светлым и расплывчатым пятном. Барсет протянул руку, дотронулся до ее бедра, и Мадлен сразу же потянула его к себе на койку, спросив безучастным тоном: «Почему мы опять остановились?» «Да какие-то неполадки в машинном отделении», — ответил он. «Во всяком случае, так говорит шеф». «Опять в машинном отделении», — заметила она. «О, дорогой, ты такой приятный!» «Ты меня хочешь?» — поинтересовался он. «Я же тебя не разочаровываю, стюарт». Мадлен не могла удержаться от такого вопроса, хотя это и было рискованно. Один раз он просто повернулся и ушел в свою каюту. Так что она должна была терпеть его самомнение, и ей не оставалось ничего другого, как подчиняться. «Можешь быть уверен, мои страсти такого порядка, каким ты привык. Просто от природы я пуглива и стыдлива». «Подвинься», — сказал он каким-то хмурым тоном. «О, Цезарь, оплакивать тебя пришли мы, а не восхвалять», — подумала она, однако вслух не произнесла ни слова. Скорее всего, Барсет никогда не слышал о Шекспире, так что незачем терять время на цитирование великого драматурга. Он улегся рядом с ней и начал поглаживать ее бедра. «Да загаси ты свою чертову сигарету», — буркнул Барсет. Дрожащей рукой Мадлен погасила сигарету и даже дыхание затаила. «О, боже ты мой! Вдова человека, который окончил академию, служил на крейсере старшим офицером, ушел с почетом на пенсию. И вот теперь она вынуждена опуститься до дешевой интрижки со стюардом». Карин Брук, занимавшая каюту Д, проснулась, когда прекратилась вибрация корабля. Какое-то время она просто лежала, раздумывая о том, что на этот раз явилось причиной остановки. Дверь ее каюты была заперта, но иллюминатор открыт. Однако она не слышала ни поспешных шагов, ни взволнованных голосов, которые могли бы свидетельствовать о несчастье. Когда Карин была маленькой, отец объяснил ей, что если машины корабля, находящегося в море, по какой-то причине останавливаются, в этом нет ничего тревожного или опасного. А вот если она заметит, что машины с полного вперед внезапно переключаются на полный назад, то должна как можно быстрее исчезнуть с носовой части корабля. На этот раз, должно быть, опять случилась какая-нибудь мелкая авария в машинном отделении. С тех пор, как они вышли из Кали 6 дней назад, корабль уже останавливался дважды и один раз стоял целых 12 часов. Несмотря на то, что работал вентилятор, в каюте было ужасно жарко, ибо с того момента, как судно остановилось, в каюту не влетело ни малейшего ветерка. Если снять ночную пижаму и лежать совершенно голой, тогда, возможно, и будет полегче. Но в этом случае нужно встать и задернуть занавеску на иллюминаторе, потому что матросы начинают драить палубу рано-рано утром, и вид ногой спящей блондинки может привести их в полное замешательство. Даже несмотря на то, что этой блондинке уже 34 года. Проведя неделю в море, ни один матрос не станет обращать внимание на такие детали. Потом она услышала, как открылась какая-то дверь, а затем раздались голоса, мужской и женский. Карин непроизвольно вздрогнула. Опять? Да еще в такой момент. Не могли придумать ничего лучшего, чем наслаждаться любовью именно в те минуты, когда на корабле царит полная тишина и все слышно через тонкую перегородку. Карин Брук была смущена и в то же время разгневана. Это началось в первую же ночь после их отплытия из Кали. Она тщетно пыталась не слышать стоны и вскрики, вызванные любовным экстазом. Но даже зарывшись головой в подушки и чуть не задыхаясь в них, все равно все слышала. Миссис Ленокс было хорошо известно, что в соседней каюте есть пассажирка, но, видимо, ей не приходило на ум, что стенки между ними очень тонкие. На следующий день Карин специально шумела в своей каюте, чтобы показать соседке, как все слышно, но все ее усилия оказались тщетными. На следующую ночь повторилось то же самое, а на третью даже хуже. Теперь она просто боялась двигаться по своей каюте. Вначале Карин притворялась, будто спит, но через неделю и это стало невозможным. Вероятно, миссис Ленокс просто не осознавала, какие дикие стоны и крики она издает в экстазе, иначе ей было бы просто стыдно смотреть в глаза Карин, встречаться с нею на корабле. Хотя в данных обстоятельствах такое абсолютно нереально. На борту очень небольшого старого грузового судна их, женщин, оказалось всего две, а путь до Манилы предстоял еще очень долгий. Когда в соседней каюте опять послышались стоны, Карин села на постели и схватила халат. Единственным выходом из положения было бежать из каюты. Она затянула пояс, сунула в карман сигареты, зажигалку, в темноте нащупала туфли и вышла в коридор. Без косметики на лице, непричесанная. Но Карин настолько обозлилась на то, что происходило рядом, что ей было безразлично, как она выглядит. Просто хотелось побыть где-нибудь в другом месте, пока не уйдет от соседки мужчина. Хотя и столкнуться с ним тоже было бы неприятно. Карин даже подумывала о том, как бы перебраться в другую каюту, но не находила, чем обосновать эту просьбу. Кроме того, переселиться можно было только в двухместную каюту, а она заплатила за одноместную. Леандер имел на борту 4 пассажиров и 12 посадочных мест. Все 4 одноместные каюты были заняты, все двухместные пустовали. Ее каюта была последней по коридору со стороны щерборта. Выйдя, она никого не заметила. Свернув в другой коридор, прошла мимо столовой и вышла на палубу со стороны бакборта. Эта палуба была немного приподнята и называлась палубой для прогулок. Здесь находились пассажирские каюты, каюта стюарда, столовая и курительный салон. Этажом ниже располагались каюты команды, выше — офицеров и инженеров, а также их столовая и радиорубка. Пассажирам разъяснили, что они должны пользоваться прогулочной палубой, в крайнем случае могут подниматься на верхнюю, но ни в коем случае не приближаться к мостику. Карин Брук подошла к трапу и поднялась на верхнюю палубу, которая была освещена только лунным светом, поскольку мостик был на противоположном конце. Между двумя крыльями мостика находилась рубка, за ней штурманская рубка и каюта капитана. Она остановилась между двумя спасательными шлюпками и залюбовалась звездной ночью, темным неподвижным океаном. На корабле ударили три склянки, и сигнальщик на верхней палубе секундой позже повторил время, половина второго. Карин повернула голову и увидела на мостике офицера. Сначала она хотела спросить у него о причине остановки, но потом решила этого не делать. Это был скупой на слова хмурый человек. Она видела его всего пару раз мимолетно и даже не знала, понимает ли он по-английски. Сносно по-английски на корабле говорил только первый офицер. Карин знала об этом, поскольку он иногда обедал вместе с пассажирами. Из машинного отделения доносился пульсирующий стрекот генератора, а в остальном на судне царила полная тишина. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, все вокруг словно застыло. Она посмотрела вниз. Пока корабль плыл в тропических водах, Карин любила наблюдать за полосой света, которая бежала за кораблем. Но сейчас ничего не было видно, поскольку поверхность океана была совершенно гладкой, и лишь иногда на ней поблескивали точечки, словно светлячки. Через какое-то время Карин услышала позади себя шаги и обернулась. Это был первый офицер. Даже в темноте она не могла его перепутать ни с кем другим. Он был приблизительно 2 метра ростом, с очень широкими плечами. Рядом с ним любой другой на судне казался карликом. Руки у него были мускулистые, а на большой, грубо сколоченной голове росли густые светлые волосы. Растрепанные, они еще больше подчеркивали его энергию, буквально бьющую через край. Несмотря на свой огромный рост, первый офицер двигался с легкостью и грацией хищного зверя. Должно быть, немало женских сердец покорили его саркастические, холодно-голубые глаза и самоуверенная грубоватость манер. Карин непроизвольно подумала о том, что он тут делает в такое время, поскольку случайно знала, что его смена начиналась в 4 часа утра. Может, это именно он захаживает к ее соседке? И ей стало противно от одной такой мысли. Офицер посмотрел на нее и остановился рядом. «Собираетесь покинуть корабль, миссис Брук? Не случайно же вы стоите поблизости от спасательных шлюпок?» Его голос звучал насмешливо. Она рассмеялась. «Нет, только любуюсь ночью. Когда остановились машины, я проснулась. Такое происходит со всеми. Полная тишина после сильного шума разбудит любого». «Случилось что-нибудь серьезное?» «Нет, просто перегрелись машины. Рабы из машинного отделения говорят, что через полчаса тронемся дальше». Она вынула из пачки сигарету. «Кто, вы сказали?» Он поднес ей зажженную зажигалку и усмехнулся. «Раньше в машинных отсеках работали лишь рабы и осужденные». Первый офицер прошел дальше к мостику, а Карин снова стала любоваться ночью. Необыкновенный мужчина и, видимо, образованный. Неплохо говорит не только по-английски, но и по-французски, по-немецки. Интересно, кто он по национальности? Леандр шел под флагом Панамы, однако команда корабля была очень пестрой. Зовут первого офицера Эрик Линд. Наверное, он скандинавского происхождения, как и она сама. Только теперь до сознания Карин дошло, что ее волосы похожи на непричесанный парик, а лицо как маска, смазанная жиром и уложенная на зиму. Какая еще женщина отважилась бы показаться в подобном виде такому чертовски привлекательному мужчине, как первый офицер? «О, боже ты мой!» — сказала она себе. «Ты просто безнадежна, дорогая!»